831 день в мире Содома, поздний вечер, заброшенный город в высоком лесу, башня Мудрость. Актриса, певица и жена Владимира Высоцкого Марина Влади. Я считала свою жизнь довольно интересной и никогда не думала, что однажды она выйдет за рамки привычной реальности. Все, что произошло с нами, было похоже на немыслимый сон. Впрочем, даже и во сне такое не могло привидеться. Странное ощущение. Вроде бы понимаешь, что все происходит на самом деле, но разум противится, настаивает, что такого просто не может быть. Чудес ведь не бывает. Это я очень хорошо усвоила. Хотелось, конечно, в них верить. Хотелось, чтобы Володя бросил пить, чтобы у него была возможность давать концерты. Чтобы все мерзавцы, которые не давали ему хода, были наказаны и отстранены от своих должностей. Тогда Володя был бы счастлив. Тогда у него исчезла бы вечная необходимость продираться сквозь тернии, срывая ногти и выбиваясь из сил. Да, он жил на пределе, и я подспудно ощущала, что надолго его не хватит. Его энергия, бьющая через край, натыкалась на стены, и лишь некоторая ее часть способна была просочиться сквозь эти барьеры к людям. Увы, я занимал далеко не первое место в его жизни. Казалось бы, я его жена, и он весь у меня на руках, но это не про Володю. Он не принадлежал мне никогда, и главным для него были его песни, его друзья и та миссия, которая была ему предназначена. Он не говорил об этом прямо, но я ведь хорошо знала его. Он догадывался, что он особенный, и что именно ему начертано сказать миру нечто важное. Видя огонь, который в нем горит, я тоже понимала, что он любимец Бога, и мирилась со всем. Но в жизни дела обычно обстоят так, что таких, как он, стараются просто уничтожить, низвести. Из ревности, из зависти, из страха. На тех, кто отмечен особой печатью, всегда стремятся набросить оковы. И в большинстве случаев это удается. Поэтому я не скажу, что была счастлива, как может быть счастлива жена гения. Мой гений ускользал от меня, туда, куда доступ мне был запрещен. В свои мысли, в свой внутренний мир – такой разнообразный, причудливый, такой пронзительный и полный удивительных смыслов. И лишь для его друзей дверь туда была чуть приоткрыта, так что они могли лишь заглянуть. А ко мне он относился как к какому-то трофею. Я думала, что понимаю его, но он так не считал. Его раздражали мои, как он говорил, причитания о том, что ему надо бросить пить. А у нас частенько возникали скандалы и серьезные ссоры на этой почве. Такие моменты он становился чужим и холодным. Тогда мне казалось, что он совсем не любит меня. И я винила во всем алкоголь. Я тешила себя иллюзией, что все изменится, когда он бросит свою дурную привычку. Он станет ласковым и нежным, у него все наладится. И попытки были. Собственно, он осознавал свою проблему, но попытки эти всегда кончались одинаково. Он снова брался за старое. Когда он начинал пить, я каждый раз ощущал какую-то внутреннюю дрожь. Трудно было сказать, чем все закончится. Когда он пил в компании с друзьями, то становился милым, галантным и остроумным. В этих случаях он почти всегда мог вовремя отодвинуть стакан и сказать: «Мне хватит». Но бывало так, что под впечатлением каких-то неприятностей он принимал алкоголь в огромных количествах, и ничто не могло его остановить. И после определенной стадии из его глаз начинало смотреть нечто чужое, темное, жуткое. В этом состоянии он мог влипнуть в историю, подраться с кем-то, а потом ничего не помнил и повинно бормотал, что надо завязывать. Тот день не обещал никаких эксцессов. Собравшихся людей я хорошо знала, никаких неожиданностей с их стороны быть не могло. Володя всегда был вынослив в плане выпивки. Вот и в этот раз, когда все уже были довольно тепленькие, а некоторые даже изрядно, Он выглядел совершенно трезвым, разве что глаза блестели больше, чем обычно. У него было хорошее настроение, он шутил, показывал нам новые песни, и я думала, ну вот можно же просто приятно провести время с добрыми друзьями. Вот бы так было всегда. Впрочем, его настроение могло измениться, так уже бывало. И потому меня не отпускало некоторое напряжение. Подобные посиделки случались у нас достаточно часто. Люди слетались к нам, как мотыльки на огонек, чтобы пообщаться с Володей. Я видела, как они любят его, хотя и не все из них мне нравились. Он же неизменно был любезен и гостеприимен. Собственно, гости могли завалить к нам в любое время суток. Я этого не одобряла, но Володя однажды строго обрубил меня. Жен у меня может быть много, а друзья одни. Сказал, как отрезал. И я больше не пыталась поднимать эту тему. Когда в дверь позвонили, я насторожилась. Среди новых гостей мог оказаться кто-нибудь, кто неосторожным словом способен завести Володю. Мой супруг пошел открывать. Странный разговор у входной двери, слышный мне не особо отчетливо, удивил меня. Обычно гости вваливались радостным смехом, шумно и весело. Но на этот раз мне поначалу показалось, будто пришли из дома управления. Хотя какое дома управления в воскресенье? Я стала прислушиваться, и смутно знакомый голос вошедшего навел меня на какие-то фантастические мысли. Однако я их тут же отбросил и решила, что нас ждет веселый розыгрыш. Поэтому, когда Володя сказал, что явился сам Брежнев, Леонид Ильич, я весело пригласил того заходить. Но когда в комнату вошли эти трое, я просто обомлела и потеряла дар речи. Если в Брежнева можно нарядиться и загримироваться, то его спутников никак нельзя было принять заряженных артистов. Дело было даже не только в том, как они выглядели. Мужчины и женщины, одетые в странную форму военного образца, да еще дополненную у каждого старинными клинками, прямым у мужчины и искривленным, как китаган, у женщины. Этих двоих окружала незримая аура мощи и еще чего-то потустороннего. Веяло от них какой-то великой тайной, берущей начало не в нашем мире. И все это ощущалось так явственно, что все заранее заготовленные шутки мигом вылетело из головы. Все интуитивно поняли — все более чем серьезно. Впрочем, вид самого Брежнева тоже не располагал к легкомысленному веселью. Это был действительно он. Но в то же время он мало напоминал Брежнева, которого я видела по телевизору, с его неразборчивой речью. Этот Брежнев был полон жизни и энергии, словно помолодел на пару десятков лет. В то же время он внешне он почти не изменился. Ни малейших следов грима мой опытный глаз на нем не заметил. Живой с Брежнев, собственной персоной, явился в нашу квартиру. Да еще и с двумя столь странными спутниками, что при виде их просто сердце замирает, как если бы увидеть ангелов во плоти. Я и прочие, кроме Кирилла, который был на грани отключки, смотрели на этих троих с выжидательной осторожностью. Тем временем Брежнев представил свою свиту. Серегин и Ника Кобра. Так мне запомнились имена этих мужчины и женщины. Андрей Миронов попытался как-то разрядить обстановку, задав Серегину полушутливый вопрос. И это ему удалось. А потом Брежнев, наверное, для того, чтобы добить нашу компанию, сообщил нечто совсем уж потрясающее и невероятное. Оказалось, что и Серегин, и Ника Кобра происходят из начала 21 века, а потому знают нас всех, кроме Кирилла, любят и ценят. И особенно это касается Володи. Вкратце он рассказал еще много интересного об этих людях. Примечательно то, что все мы восприняли эту информацию совершенно серьезно. Ну да, если в твою квартиру запросто входит Брежнев, так чудесно преображенный, но тем не менее настоящий, то уж точно не для того, чтобы разыгрывать дурацкие спектакли. И еще о многом мы узнали от этих людей. Меня накрыло предчувствие необычайного приключения. Как вести себя, когда сталкиваешься с чем-то мистическим, в которое ты к тому же оказываешься вовлечена? Кричать «не верю», отрицать, закрывать глаза, отворачиваться? На самом деле мы в любую секунду готовы к чуду. На самом деле мы постоянно ждем его, желаем его. Ведь мы всегда хотим изменить что-то, что не зависит от нашей воли. Если уж появилась такая возможность, то я постараюсь воплотить свое главное желание. Я всегда знала, что только чудо мне в этом поможет. Я хотела спасти Володю. Едва мы отошли от первого шока, как на нас обрушился новый. Прямо в воздухе перед нами открылась дыра, и в ней был виден совершенно другой мир. Оттуда доносились дивные запахи, непривычные звуки. И если у кого-то еще оставались хоть какие-то сомнения, то появление этого портала развеяло их. Тридесятое царство. Стоя рядом, Ника рассказала мне о нем удивительные вещи. Мир, представший нашим глазам, был сказкой, где чудеса ждут на каждом шагу. И нас приглашали туда в гости. «Марина, ты со мной или остаешься?» — спросил меня муж, с гитарой в руках, уже в полной готовности шагнуть за портал. Глаза его горели, таким я его еще не видела. Он просто лучился. То, что он задал этот вопрос, кольнуло меня легкой болью. Неужели он сомневается, что я пойду с ним? Да, он был довольно далек от меня. Он нуждался во мне, но пока этого до конца не понимал. Я сказала, что, конечно же, иду с ним. И тут же у меня вырвался вопрос, нельзя ли вылечить Володю. Кажется, моего мужа это покоробило. Но тут Серегин сказал очень утешительную вещь, что при некоторых условиях болезнь Володи пройдет сама собой. И мы шагнули в неизведанный сказочный мир. Все наши друзья пошли вслед за нами. Никто не отказался от этого захватывающего приключения. Переход был сделан буквально за один шаг. В это время я зажмурился, держа Володю за руку. Он же, наоборот, хотел видеть все. Собственно, все было так, как если перейти из одной комнаты в другую. Ощутив под ногами горячие плиты мостовой, я открыл глаза. Обернувшись, я увидела, как дверь из одного мира в другой стремительно сужается. Вот она превратилась в точку и исчезла. Мы оказались в тридесятом царстве. В сказочной стране, где возможны любые чудеса. Нам предстояло многое узнать и познать, а еще привыкнуть к мысли, что наша жизнь уже не будет прежней, и сами мы необратимо изменимся. Мы озирались и проникались духом этого мира. Здесь царил палящий зной, солнце ярко сияло в ослепительно-голубом небе. Где-то щебетали неведомые птахи. Удивительные запахи проникал в наши ноздри. Пахло ладаном, жасмином, розами и еще чем-то непонятным, но волнующим, заставляющим сердце сладко замирать. Здесь по улицам ходили странные женщины с заостренными ушами. Некоторые из них были рослыми и мускулистыми, а некоторые вполне нормальных пропорций, очень миловидные. Встречались и девушки обычного облика, но, как и остроухи, одеты они были для советских людей очень непривычно. Хотя на Западе комплект из шорт и жилета защитного цвета не считался чем-то из ряда вон выходящим. Но вот что меня поразило. Все прохожие имели при себе открыто висящее клинковое оружие, сабли, кинжалы, а у самых рослых имелись двуручные мечи, закинутые за спину. Жадно глядя по сторонам, будучи совершенно ошеломленно увиденным, я вдруг услышала, как Володя что-то тихо бормочет. Я прислушалась. То не дивный сон, то не странный бред. Нет страны такой, в нашем мире нет. Правит той страной справедливый маг. А попасть туда — только сделать шаг. Он творил. Творил свою новую песню. В этом был он весь. Стоило ему чем-то впечатлиться, он брался за бумагу и писал, бормоча под нос. И вот вдохновение его настигло, когда мы еще даже не дошли до своего номера. «Марина», — сказал он, наклонившись ко мне, — «мне срочно нужны бумага и ручка». «Ну, подожди, дорогой, мы сейчас придем». Я погладил его руку. «Надеюсь, там все это есть?» — спросил он. «Конечно, даже не сомневайся. Песня сама идет мне в голову, ее надо срочно записать». Глаза его горели, он был взволнован. Правая рука то и дело сжималась в кулак от нетерпения сесть за стол и записать текст. И вот буквально через 3 минуты мы были уже на месте. Центром этого сказочного города являлся большой фонтан, посылающий высоко вверх свои тугие белопенные струи. Фонтан окружала площадь, вымощенная массивными каменными плитами. А по 4 ее сторонам высились живописные башни, похожие на китайские пагоды. Каждая из них имела название. Башня силы, башня терпения, башня власти и башня мудрости. На площади нас встречала одна из соратниц господина Серегина. Насколько Ника Кобра была устрашающая и величественна в своей боевой ипостаси, настолько же Анна Сергеевна Струмилина, она же невооруженный боец-птица, была добра и нежна. Тем временем, представив нам свою помощницу по гражданским делам и сообщив, что с этого момента он вручает заботу о нас в ее руки, господин Серегин стремительно откланялся, сказав, что у него появились неотложные дела. Статная, одетая во что-то вроде черно-золотистого кимоно, Анна улыбалась мне приветливо и доброжелательно. Ее темные волосы, собранные в роскошный конский хвост на макушке, были очень необычно покрашены. Несколько прядей имели розовый цвет. В ее глазах было что-то такое, словно давно меня знает. Ах, ну да. Если она, как и Серегин с Никой, из начала 21 века, то наверняка в курсе, кто такой Владимир Высоцкий. Уверена, что в этом не столь отдаленном будущем он стал легендой. Ну а я, хоть и тоже довольно знаменита как актриса, все же в России более известна именно как жена Высоцкого. Мне никогда не затмить его славы, и я довольно спокойно принимала это обстоятельство. «Здравствуйте, Марина и Владимир», — сказала она мне. «Рада приветствовать здесь вас. Можете звать меня просто Анной. Тут, в 10-м царстве, я работаю главным магом разума, помогаю людям разобраться в себе и встать на истинный путь». Из последующего разговора выяснилось, что названы башни не просто так. В башне силы квартируют военные и расположен штаб. В башне терпения находится госпиталь, служба безопасности. А также обитают разные неприкаянные личности, которым еще предстоит найти свое место в жизни. Кстати, мирно посапывающее тело Кирилла Ласкари отправилось как раз в башню терпения, в госпиталь, где им обещали безболезненное вытрезвление. Башни власти могут опетять лишь истинные владыки, а любого случайного человека это место морально уничтожит и выбросит вон. Анна сказала, что на данный момент жить в башне власти и не испытывать от этого неприятных ощущений удавалось только Генриху Наварскому, императору Петру Великому, Наполеону Бонапарту, японскому императору Муцухито и нескольким инкарнациям господина Сталина. И, наконец, башня мудрости, где обитала сама Анна, была прибежищем ученых, педагогов и поэтов. В подвальном помещении располагалась библиотека. На 1-м и 2-м этаже школа, на 3-м этаже проживала сама любезная хозяйка, а на 4-м были выделены номера для нашей компании. Один двухместный нам с Володей, еще один такой же Ларисе с Андреем, а также однокомнатный для Михаила. Еще Анна сообщила, что тут же, в башне мудрости, проживают очень интересные личности, и порекомендовала с ними познакомиться. Уж это-то обязательно. Люди очень тянулись к Володе, и я даже не сомневалась, что к вечеру у нас соберется интересная компания. Проводив нас до номера, Анна три раза хлопнула в ладоши и сказала: «Ну, располагайтесь тут, осваивайтесь, будьте как дома. Если что-то понадобится, то стоит только пожелать, и невидимые слуги исполнят все по высшему разряду. У них нет ушей, глаз и языков. И вообще это не люди, а сервисные заклинания, нечто вроде магической бытовой техники, упрощающей людям жизнь. Захотите выйти, пожалуйста, дверь запирать не нужно, тут нет воров». «Бумагу», — сказал Володя, — «и ручку, срочно!» «Никаких проблем», — торжественно произнесла наша добрая хозяйка. «Сейчас все появится». И точно. Мы увидели, как по воздуху плывут толстая тетрадь и ручка. Эти два предмета зависли прямо перед Володей, и он немного опасливо взял их в руки и произнес: «Мне не чудится и не кажется, все желания исполняются, и из ловких рук слух невидимых все подарочки принимаются». И посмотрел на Анну с лукавой улыбкой. «Да уж, Владимир Семенович», — восхищенно покачала та головой, — «гений он и в 30-м царстве гений». Затем Володя, не сказав больше ни слова, и по привычке, не разуваясь, ушел вглубь комнаты, туда, где под свисающим старинным абажуром стоял массивный дубовый стол. Я знала, что мешать ему не следует. Это часа на 2-3, а затем он будет доволен и открыт к общению. А сейчас слова рвались из него наружу. Сколько раз он мне говорил, что его рука не поспевает за мыслью. Вот и теперь он, чуть шевеля губами, сосредоточенно строчил, сидя за столом на удобном стуле, или скорее кресле, спинка и подлокотники которого были обиты чем-то светло-бежевым, похожим на бархат. В комнате было уютно. Очарование старины здесь гармонично сочеталось с современным стилем и удобством. Я и вправду чувствовал себя здесь как дома. Здесь висели занавески с изображением кувшинчиков, стоял большой темно-малиновый диван, а на полу лежал роскошный персидский ковер. Примерно о таком мы с Володей мечтали. Здесь был столик, словно сделанный из хрусталя, и на нем ваза с экзотическими фруктами. Стены украшали картины с умиротворяющими сюжетами. Соседняя комната представляла собой спальню в нежно-персиковых тонах. Пока Высоцкий и Марина Влади приближались к своим апартаментам, дух гордо считал из их сознания представление о желаемой обстановке и тут же воплотил все в максимальной точности. Пока Володя был занят самым важным делом в своей жизни, мне ничего не оставалось, кроме как пойти осмотреться вокруг, как и было рекомендовано. Стоило мне выйти и прикрыть за собой дверь, как я увидела Анну, которая с улыбкой направлялась ко мне. «Надеюсь, вы довольны вашими апартаментами?» — спросила она. «О, да, Анна, апартаменты великолепны», — ответила я и добавила. «А Володя сейчас работает, пишет». «Ну что ж, когда гений за работой, ему не следует мешать», — сказала она так, что я сразу поняла, что она очень высоко ценит творчество Володи. «А я шла к вам, чтобы пригласить вас к себе в гости. У меня соберутся самые интересные люди нашего 30-го царства, с которыми скучно не будет. Непременно приходите вместе с мужем и вашими друзьями. Часика, так скажем, через 3». «Спасибо, Анна», — ответила я, — «непременно придем. Володя уже, я думаю, закончит свое общение с музой». «Разве не вы его муза?» — улыбнулась Анна, прекрасно понимая, что задает мне провокационный вопрос. «Нет, не думаю», — вздохнул я. «Может быть, я в каком-то смысле его ангел-хранитель, но не муза. Муза с ним всегда. Он любит ее больше, чем меня. Ей он не изменяет и проводит с ней гораздо больше времени, чем со мной. Ради нее он бросает все. А ради меня он даже не хочет отказаться от дурных привычек». Это меня что-то понесло. Сама понимала, что говорю лишнее, неуместное, ужасалась этому, но остановиться не могла. Было в этой Анне нечто такое, что вызывало на откровенность. Так что из меня просто потоком лились мои обиды. А ведь я эту женщину видела второй раз в жизни. Она внимательно слушала меня. Я говорила о том, что иногда чувствую себя лишней в его жизни, что порой он просто пугает и ранит меня своей холодностью, что он очень легко идет на супружескую измену, что я испытываю стыд за его пьяные выходки, что он сам разрушает свою жизнь, а я вынуждена это терпеть. Я распалила себя, полностью потеряв свою обычную сдержанность. Я просто жаловалась ей, а сама с ужасом осознавала, сколько же во мне накопилось недовольство. И вот, наконец, мой порыв иссяк. По правде сказать, я почувствовал огромное облегчение. И когда я замолкла, Анна сказала: «Все дело в том, что вы, Марина, эгоистка». «Что? Я? Я эгоистка? Вы серьезно, Анна Сергеевна?» Я так растерялась, что у меня даже голос пропал. Я произнесла слова шепотом. «Да», — кивнула она. «Ведь вы хотите сделать его таким, каким вам хочется его видеть». «Да, но что в этом плохого?» — прошептал я. «Я посвятила ему свою жизнь, я спасала его, я заботилась о нем, я все прощала ему». «Да, но ради чего?» «Ради себя. Вам хотелось, чтобы он стал удобным, добропорядочным мужем, то есть в первую очередь думали о себе. Вы сами считаете себя безупречной, и вам хочется, чтобы он стремился к вашему уровню. Вы чем-то жертвуете и ждете за это отдачи. А когда этой отдачи нет, вы обвиняете его в том, что он не ценит ваши жертвы». «Конечно. А как же иначе?» — воскликнул я. «Я вытаскивал его из запоев, я искал ему врачей, я летела к нему, когда ему было плохо». «А зачем вы все это делали? Разве он просил вас об этом? Он взрослый человек, и ему вряд ли нужна нянька». «Ну ладно, вы просто это делали из любви, но ведь вы ждали отдачи, а ее не было, и вас возмущала такая несправедливость». «Ну, разве это справедливо? Ведь я...» «Вот у вас, Марина, все время так. Я...» «Вот скажите честно, вы ведь оцениваете свой брак с той точки зрения, что вы нужны ему?» «Конечно, он бы без меня пропал». «Ну вот опять», — вздохнула Анна. «Тем, что вы так ради него стараетесь, вы лишь придаете значимость собственной персоне, но при этом лишаете его права быть собой. Любой человек имеет право жить так, как ему нравится. И пока он сам не осознает, что наносит себе ущерб, вы ничего с этим не поделаете. Это все иллюзия, что вы способны кого-то спасти. Множество женщин попадает в такую ловушку, и вы не исключение, хоть и жена гения. Говорите, что любите его? Знаете, в Священном Писании сказано: любовь не превозносится, не ищет своего. То есть, когда мы любим, то не ждем отдачи. Любовь сама по себе не может быть жертвой. То, что у вас с Володей, нельзя назвать здоровыми отношениями. Вы стараетесь вызвать в нем чувство вины перед вами. Ждете, что в один прекрасный день он все осознает, раскается, оценит ваши жертвы и станет Иисусиком. И тогда вся ваша жизнь наладится. Но так не бывает. Нравятся вам мои слова или нет? Я была ошарашена. Я и слова вымолвить не могла. И ведь она все логично объясняла. Получается, я и вправду думала именно о себе. Это мне было нужно, чтобы Володя не попадал в неприятные ситуации. Это мне было нужно, чтобы режиссеры охотно брали его на роли. Это мне было нужно, чтобы он выглядел прилично и не напивался. «А теперь скажите, Марина, он вам нужен?» — спросила Анна, пристально глядя мне в глаза. «Конечно», — с жаром ответила я, — «ведь я люблю его». Анна кивнула и задала очередной вопрос. «А зачем он вам нужен? Ведь он не восполняет ваши потребности в любви и заботе, лжет, напивается, изменяет». И тут я задумалась. «Вот видите, — сказала Анна, — он вам нужен для того, чтобы чувствовать себя нужной, чтобы спасать, помогать, поддерживать, в расчете на благодарность. И полнится чувство собственной значимости в жизни такого гениального человека». «Но ведь я, как жена, должна», — пробормотал я. «Но вот Тут я вам опять процитирую Библию. «Не будьте должными никому ничем, кроме взаимной любви», — ответила она. «Человеку ничего не нужно, кроме любви, понимаете? Все остальное из нее лишь проистекает. Когда мы любим, то не пытаемся изменить человека и ничего от него не требуем. Мы принимаем его таким, какой он есть. По сути, это и есть любовь». Она помолчала, тем сказала: «Знаете что, Марина, если хотите, мы с вами еще поговорим на эту тему. А пока просто поразмышляйте над тем, что я вам сказала. Несколько советов. Не контролируйте, не упрекайте и не ждите благодарности. Думайте лучше о себе. Старайтесь жить так, как вам комфортно». «Ну разве это не эгоизм?» — воскликнул я. «Нет. Эгоизм и любовь к себе не имеют между собой ничего общего. Тот человек, счастье которого зависит от другого человека, себя не любит. В то же время, не умея любить себя, вы и другого любить не в состоянии. И вся ваша мнимая любовь сводится к контролю, самопожертвованию и стремлению изменить человека в угоду себе. Это и есть эгоизм. Возлюби ближнего, как самого себя, так сказано в Священном Писании. И там нет ни слова лжи». «Вот как!» — растерянно произнесла я, и, видя, что она собирается уходить, решила спросить: «А он умеет любить?» Некоторое время она смотрела на меня, как на ребенка, задавшего очень глупый вопрос, а затем тихо сказала: «А вы как думаете?» Я не знал, что ответить. «Ладно, Марина», — вздохнула она, — «я жду вас у себя через 3 часа. А у нас с вами еще будет возможность пообщаться наедине». После этого разговора мне захотелось вернуться в номер. Я неслышно открыла дверь и вошла. Володя даже головы не повернул. Он все так же увлеченно творил новую песню, а может быть, уже и не первую. Я прилегла на диван, чтобы размышлять над той информацией, что обрушилась на меня, словно сокрушающая лавина. Мне было хорошо видно Володю, и я засмотрелась на него, одновременно примеряя к нему и себе услышанные слова. Лицо моего супруга было словно подсвечено изнутри, а ведь я никогда этого раньше не замечала. Разнообразные эмоции отражались на нем. Он то хмурился, то улыбался, то поджимал губы, то мечтательно прищуривался. И скользила ручка по бумаге с удивительной быстротой, и дым от сигарет величавыми волнами плыл под желтым абажуром. Удивительно было то, что я не чувствовал никакого запаха. Однако я вспомнил, что мы находимся в магическом мире, так что не стоило удивляться таким мелочам. Я думал о том, умеет ли мой муж любить. Вспоминая слова Анны, я вдруг поняла, что она совсем не разделяет любовь на 2 понятия. То, что бывает между мужчиной и женщиной, и просто любовь. Для нее любовь — универсальное понятие. Я же всегда считала, что любовь бывает разная. Что самое сложное, она именно у мужчины и женщины. А получается, что нет никакой сложности. Или любовь есть, или ее нет. И оказывается, любовь — это совсем не то, что я думала. И в этом еще предстояло разобраться. Но почему Анна посмотрела на меня, как на неразумного ребенка? Это означало, что ответ на мой вопрос для нее очевиден. Но она хотела, чтобы я сама нашла его. И я найду, обязательно найду. Так и пролетело 3 часа. И вот Володя затушил пепельницы бычок, встал, потянулся с очень довольным видом, повернулся ко мне, улыбнулся. «Ну что, Марин, — сказал он ласково, — я закончил. Теперь музыку подобрать». И он потянулся за гитарой. «Володь, подожди, — сказала я, вставая с дивана. — Нас пригласили в гости. Я выходила и встретила Анну Сергеевну». «Ты выходила? — удивился он. — А я и не заметил». Знакомая обида кольнула меня. Но мне тут же стало стыдно, ведь он был увлечен. Но порой бывало так, что он вообще не обращал внимания на то, дома я или нет. Я могла уйти на целый день, и он даже не спрашивал, где я была, словно я была ему безразлична. И хоть меня это задевало, я молчала. Я не хотела нервировать его и себя лишний раз. Но каждый такой случай неприятным осадком откладывался в моей памяти. Я улыбнулась и подошла к нему. Положила руки ему на плечи. В глазах его еще теплились отблески вдохновения, и он был в очень приподнятом настроении. «Сегодня у Анны Сергеевны соберется весь цвет 30-го царства. Ты представляешь, как будет интересно?» — сказал я. «Судя по всему, она тут важная персона, третья, а то и второе лицо после господина Серегина. Я о ней пока ничего не знаю. Она лишь пригласила нас к себе и ничего о себе не рассказывала. Но когда мы придем, мы сможем узнать ее получше». «Хорошо, отлично», — сказал Володя и чмокнул меня в губы, что совсем было ему не свойственно. «Ох, Маринка, куда мы попали? Это ж надо! Чудеса-то случаются, а?» «Случаются, случаются», — я на мгновение прижалась к нему. «Скажи, Володя, ты любишь меня?» Прежде я не задавал ему таких вопросов. Он немного удивленно посмотрел на меня, затем хитро улыбнулся и ответил, крепкой хваткой привлекая меня к себе. «Конечно, люблю, а то как же! А на что это ты намекаешь, проказница? А пошли в спальню!» И он стал оттеснять меня в сторону двери, за которой располагалась спальня с кроватью королевских размеров, мечта султана. «Володь, Володь!» — стала сопротивляться, хотя и не особо охотно. Такие пикантные игривые моменты случались у нас весьма редко. «Нас же ждут там, ну, Володь!» «Ничего, подождут», — пробормотал он и принялся целовать мою шею. «Ну, Володь, ну перестань же», — стала я отстраняться. «Таких людей нельзя заставлять ждать». «Ах, ну да», — сказал он и отпустил меня. Оба мы с сожалением посмотрели друг на друга. «Давай, собирайся», — сказал я, — «уже пора». «А только нищему собраться, только гитару взять. Ну вот, я готов, пошли». Я быстро расчесалась перед зеркалом, и тут спохватилась, что у меня нет с собой косметики. Ни пудры, ни помады, ни духов. Я расстроилась. Идя в гости, я привыкла душиться. И в этот момент верхний ящик туалетного столика открылся как бы сам собой. И там была косметика. Причем много и всякой разной. Еще там стояло несколько флаконов духов, и некоторые из них были как раз те, которые я люблю. «Чудеса!» — воскликнула я. Но тут же подумала, что в волшебном мире такие восклицания выглядят как-то странно. Я надушилась Шанелью, напудрилась, накрасила губы, и мы вышли. Сначала мы зашли к нашим друзьям. Они уже были в сборе. Кирилл к этому времени уже протрезвел. Он пребывал в каком-то перманентном состоянии изумления, постоянно качая головой и приговаривая: «Не может быть! Не может быть! Не верю!» и очень комично щипал себя за плечи. «Веришь ты или нет, сути дела это не меняет», — добродушно посмеиваясь, говорил ему Миронов. «Кстати, ты проспал самое интересное, но зато мы имели удовольствие лицезреть изумительную картину, как ты величаво плывешь по воздуху, точно сопящее облако». «Да-да», — хихикала Лариса, — «облако в штанах». «Пить надо меньше», — сказал Андрей Миронов, приводя себя в порядок перед зеркалом. Он был тот еще щеголь. «Пить надо больше», — возразил Кирилл, — «иначе эта жизнь невыносима». Это он, конечно, кривлялся, стараясь скрыть свое смущение от того факта, что он переместился в другой мир в совершенно бесчувственном состоянии. «Кто бы говорил», — расхохоталась Лариса, — «уж твоя-то жизнь очень даже выносима, и даже с комфортом выносима». «Чья? Моя?» — уставился на нее Кирилл, прикинувшись дурачком. «Ну, конечно, не моя же», — усмехнулась Лариса. «Кого вынесли по воздуху из квартиры на Малой Грузинской, чтобы доставить прямо в 30-е царство? А потом заботливо несли прямо до ванны живой водой. Болтых и поплыл. А после вытрезвления тебя, свеженького как огурчик, без малейших признаков похмелья, весьма милая девочка проводила прямо до нашей двери. Так что не жалуйся». Все смеялись. Все были веселы и бодры, и когда я сказала, что мы приглашены в гости к хозяйке этого места и идем туда прямо сейчас, то все восприняли это известие с энтузиазмом. На двери Анны не было ни номера, ни таблички, лишь вырезанный на дереве знак — пирамида и глаз наверху. «Символ разума», — пробормотал Михаил Брук, кивнув на изображение. Едва Володя поднял руку, чтобы постучать, как дверь отворилась сама с каким-то вкрадчивым мелодичным звоном. И тут же мы увидели весь этот цвет тридесятого царства, о котором говорила Анна. Здесь, в просторной зале, которую можно было обозреть от порога, находилось множество, как мне показалось, самых разных людей. И кое-кто из них был нам уже знаком. Сам Серегин, правда, отсутствовал, зато здесь была Ника, причем не в каком-нибудь штатском платье, а в своей военной форме, которую эта особа носит с такой естественностью, будто это ее вторая кожа. Анна, вышедшая нас встречать, была обворожительна, в длинном изумрудном платье с открытыми плечами и буквально приковывала к себе взгляды наших мужчин. Я отметила, как смотрит на нее мой Володя, и получила чувствительный укол ревности. Это был тот самый взгляд, это была та самая улыбка, перед которой мало кто мог устоять. Володя не был красавцем, но женщины штабелями падали к его ногам. При этом ему нравилось покорять, добиваться, но начиналось все как раз с этой вот улыбки. Можно было бы заявить с высокой долей уверенности. Если Володя так кому-то улыбается, это особо непременно окажется у него в постели. Ему даже и усилий прилагать не придется. Впрочем, это была не какая-нибудь поклонница, а Анна Сергеевна, которая сама себе говорила как о маге разума. В ней действительно было нечто глубоко разумное и правильное, и это чувствовалось даже на подсознательном уровне. Впрочем, а что, если она уже заранее решила отбить у меня Володю, и поэтому так старалась убедить меня, что я не умею любить? Неужели я столкнулась с изощренным женским коварством? Неужели в этом мире повторяется все то же самое, что так удручало меня в том? Все эти мысли за секунду промелькнули в моей голове, после чего я усилием воли запретила себе думать об этом и решила быть милой и любезной, ведь я пришла в гости к очень важным и уважаемым людям. Анна, если и заметила что-то во мне, то виду не подала. «Добро пожаловать», — сказала она и провела нас вместе с остальными в гостиную. Это была очень большая комната с окном во всю стену, через которую открывался вид на город внизу, лежащий чуть дальше тропический лес с высоченными деревьями и синие вершины гор где-то на горизонте. Ветерок колебал легкие кисейные занавеси. Но главным украшением этого помещения был очень богатый стол. Нас с Володей и наших друзей усадили всех рядом с друг другом на одном конце стола. Анна заняла место напротив нас, а остальные расселись так, как им хотелось. И только потом хозяйка этого места стала представлять нам присутствующих. Ника, она же Кобра, в представлениях не нуждается, вы ее уже знаете. А вот это, дорогие гости, Дима Абраменко. Для своих боец-колдун, сказала она. Несмотря на свой очень молодой возраст, он работает у нас магом-исследователем и считается почетным взрослым. Дима Колдун оказался коренастым мальчиком лет 14, вполне обычным, если бы не его внимательный взгляд, пронизавший меня будто рентгеном. «А вот это Анастасия, просто Анастасия», — продолжила Анна, — «она маг стихии и хозяйка погоды». Может наслать на изнывающие от жажды иссушенные крестьянские поля тихий грибной дождик, а может обрушить небесные хляби или затяжной буран на злобного и кровожадного врага. Бывало у нас и такое, и такое. «Здравствуйте, дорогие мои!» — склонила голову молодая женщина в пышном фиолетовом платье. «Анна Сергеевна и некоторые другие мои друзья много о вас рассказывали, и я очень рада вас видеть». «А это госпожа Зулбиншап, графиня из одного далекого мира», — сказала она. «Она у нас тут работает главной диверсанткой, иконной дамского стиля и специалисткой по соединению женского и мужского. Смуглая горбоносая женщина восточного типа с тиарой в жестких черных волосах действительно очень сексапильная штучка. Улыбнулась нам призывной улыбкой суккуба, от которой мужчины обычно теряют разум. Я с тревогой посмотрел на Володю и убедилась, что с ним все в порядке. А вот Андрей Миронов оказался сражен в самое сердце. «У местного властителя», — сказал Зумбиншап тем низким бархатным голосом, что действует на мужчин возбуждающе, «есть талант собирать вокруг себя настоящих людей, без всякой жалости отбрасывая в сторону разный шлак. И эти новые знакомые относятся к той же когорте. Никому из них мне не будет стыдно пожать руку, а в некоторых даже есть капля нашей огненной крови». Дальше Анна представила нам супругу господина Серегина, врожденную княжну Волконскую, блондинку примерно моего типа, молодого человека кавказской внешности по имени Сосо и его невесту Ольгу Александровну, господина Владимира Ульянова и его спутниц Надежду и Эсперансу, двух сестер, Ольгу Николаевну и Татьяну Николаевну, а также жениха Ольги, товарища Кобу. Затем, обращаясь к нам, но глядя в основном на Володю, Анна сказала: «Это ужин в вашу честь, дорогие наши гости. Знаете, я никогда не думала, что окажусь в одной компании с Владимиром Высоцким. Я не застала то время, когда его голос звучал из всех окон, но с его творчеством хорошо знакома. И я очень, очень люблю его песни. Я слушала их с детства, потому что их слушала моя мама. И именно они научили меня разбираться во многих вещах. Понимать жизнь, мечтать и любить. В начале 21 века имя этого человека произносят с благоговением. В его честь проводятся концерты, сборники его стихов издаются, его песни живут. Его именем называют улицы. В вашу честь, Владимир Семенович, даже названа звезда. И первый бокал я хочу поднять за вас. Многие люди не стали бы теми, кем они являются, если бы не вы. И я скажу, что вы и есть настоящая звезда, негасимая, яркая, горячая, словно вечный ориентир в противоречивом мире». Ее речь была поддержана гулом одобрения. А Володя смущенно улыбался и смотрел на великолепную Анну во все глаза. Казалось, что я перестал для него существовать. Да что это со мной? Как нелепо вот так ревновать. Я просто чего-то надумал о себе. При этом я смотрел на бокал искрящегося вина в Володиной руке. Вряд ли он будет напиваться, чтобы не уронить себя перед этими людьми. Но все возможно. Вот и еще один повод для беспокойства. Однако я улыбалась и старалась изображать безмятежную радость. Актриса я или нет? Все дружно чокнулись и выпили. Вино было восхитительным, не похожим ни на что, пробованное мной прежде. И тут раздался легкий хлопок, как от новогодней хлопушки, и прямо перед нами появилась девочка. На вид ей было лет 12-13. Она была одета в какой-то древнегреческий наряд, но все это сидело на ней так, будто это ее обычное одеяние. «А вот и я», — сказала она. «Извините, я опоздала чуток, на работе задержалась. Решительно приветствую всех и новых лиц в особенности». Она задержала взгляд на каждом из нас. «О, какие люди! Очень приятно! Я вас знаю, можете не представляться. А я Лилия, богиня. Ну что, мне кто-нибудь нальет этой чудесной амброзии?» И она уселась на свободное место за столом, очевидно, специально для нее оставленное. Я в замешательстве смотрела, как ей наливают вина. «Да можно мне, можно!» — весело сказала она, глядя в нашу сторону. «Я, пожалуй, буду постарше всех вас, вместе взятых». И я очередной раз напомнил себе, что ничему удивляться не надо. Потом еще говорили тосты, звенели бокалы. Странно, но это вино не давало чувства опьянения как такового. Просто появлялась легкость и приподнятость, но без обычной в таких случаях заторможенности. Вино подействовало на меня так, что я совершенно перестала беспокоиться. Все дурные мысли ушли, и я смогла расслабиться. И вот Анна говорит: «Владимир Семенович, пожалуйста, покажите нам несколько песен. Я мечтаю об этом с того самого момента, как вы сюда вошли». Володя взял гитару, отодвинул свой стул от стола, и гостиная сразу превратилась в небольшой концертный зал. Он привычно подкрутил колки, а потом сказал: «Я очень рад показать свои песни здесь, в этой сказочной стране, куда меня занесло промыслом судьбы, а может быть и самого Всевышнего». Он многозначительно указал куда-то вверх. «Говорят, что чудес не бывает, но все же каждый человек мечтает о чуде. И, наверное, неспроста, потому что теперь убедился, что они чудеса, все же происходят иногда. Ладно, долго говорить не буду, чтобы не томить собравшихся здесь ожиданием. Наговориться мы еще успеем, я думаю. Но считаю нужным сказать, что за те несколько часов, что я здесь нахожусь, я уже написал пару песен, что и для меня самого удивительно. Но пока это просто тексты, и над ними еще надо немного поработать, и я обязательно покажу вам их позже. А пока спою старые и хорошо знакомые вам песни. С какой начать?» И Анна сказала: «Баллада о любви». Володя кивнул и запел. Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. Как же ему хлопали! А потом он пел еще и еще, пел то, что его просили, но иной раз отвечал: «А эту песню не знаю, я ее еще не написал». Так прошло часа полтора. Я знала, что Володя может и 3 часа петь, но Анна встала и попросила внимания. «Благодарю вас, Владимир Семенович, за то, что порадовали нас своими песнями. Надеюсь, этот раз не станет последним. А теперь у Димы Колдуна для вас есть небольшое сообщение. Вы должны это знать». Мальчик встал, оглядел нас внимательным взглядом, а затем сказал: «Дело в том, Владимир Семенович, что пока вы тут пели, я внимательно рассмотрел вас своими методами и установил, что вы маг специализации бард примерно 9-го уровня квалификации, камень темный синий аквамарин». «И что это значит, молодой человек? Я теперь смогу перемещать горы и превращать негодяев в лягушек?» Володя скептически усмехнулся. «Вы напрасно усмехаетесь, — серьезно сказала Анна. — Вы действительно не инициированный маг высокого уровня. Если Дима говорит, то это так, значит, он установил это совершенно точно. К тому же 9-й уровень квалификации — это очень высоко. Выше него только архимаги, античные боги и младшие архангелы. Итак, вы хотите знать, что же это дает? Ну, такое баловство, как превращение в лягушек, вряд ли будет вам интересно, да и не ваш это профиль. Но после инициации своими песнями и музыкой вы и в самом деле сможете рушить царство и воздвигать воздушные замки, и тогда для вас главным должен стать принцип «не навреди». «Неужели, Владимир Семенович, вас это удивляет?» — спросила Ника Кобра, поглаживая рукоять меча. «Но разве вы не замечали, что ваши песни влияют на умы даже в родном для вас не магическом мире? А образы из ваших песен? Ведь все это на самом деле представляет собой творческую трансформацию тех магических способностей, что были даны вам от рождения». «Интересно», — сказал Володя, как-то немного насторожившись. «Ну что ж, я рад. Правда, не понимаю, какой в этом для меня прок». «Ну, прок непременно будет. Маги высшего уровня на дороге не валяются», — ответила Ника Ковра. «После инициации и обретения камня, который станет частью вашей души, ваш поэтический талант станет еще острее. Вы только не беспокойтесь. Никто не собирается эксплуатировать ваши способности вопреки вашему желанию. Наоборот, у вас есть возможность наилучшим образом сочетать свой магический дар с творческим, ибо одно всегда есть продолжение другого. А если вам нужно будет кого-нибудь убить, обращайтесь ко мне. Мы с дочерью Хаоса исполним мерзавца в лучшем виде. — О! — сказал Андрей Миронов. — Знакомая фраза. Фраза «Если надо будет кого-нибудь убить, обращайся» принадлежит мафиозе из фильма «Необыкновенные приключения итальянцев в России». И обращена она была как раз к герою Миронову. «А можно подробнее насчет профиля?» — спросил Володя, отмахнувшись от приятеля. «Видите ли, уважаемый», — сказала Ника Кобра, — «на верхних уровнях квалификации нет просто магов. У каждого из них есть своя специализация. Я работаю с огнем и первозданным хаосом. Батя у нас младший архангел и адепт порядка. Анастасия подвластны явления погоды. Наша любезная хозяйка проникает внутрь человеческого разума для его исцеления. Колдун, маг-исследователь. Вы же, как сказал боец-колдун, относитесь к очень редкой разновидности магов. Вы маг-бард. Ваше предназначение – влиять на сердца и души людей. Правда, на 9-м уровне бард может довести концентрацию энергии до такой величины, что начнут рушиться горы и стены городов. Но до подобного лучше не доводить, потому что это по-настоящему страшно и может сжечь дотла самого мага, сгоряча вышедшего на такой уровень. Немного помолчав, она добавила: «На самом деле батя забрал вас сюда не только для того, чтобы вы дали маленький концертик в узком кругу поклонников и почитателей. Мелко это для Владимира Высоцкого. Скажите, вы мечтали когда-нибудь выступать на стадионах?» Володя немного помолчал, потом сказал: «Мечты, мечты. Конечно, мечтал, но понимал бесплодность этих мечтаний, хотя уверен, что мог бы собирать стадионы». Он помрачнел. «А я вам обещаю, что вы будете выступать на стадионах», с оттенком торжественности провозгласила Ника Кобра. «Ну или в условиях, которые можно будет смело приравнять к стадионным. Уже завтра в мире 41-го года состоится ваш концерт под открытым небом перед примерно 200-тысячной армейской аудиторией, происходящей из самых разных миров». «200 тысяч?» — изумленно переспросил Володя. — Да, — подтвердила Ника Кобра, — 200 тысяч. Там будут солдаты и офицеры из мира Бородинской битвы, мира обороны Севастополя, миров 14-18 годов. Но больше всего там будет местных уроженцев, поколение ваших отцов. Вы будете петь для них и про них. А какие это будут песни, вам должна подсказать ваша собственная совесть. Вы будете только петь, и ничего более вам делать не нужно. Но от ваших песен люди смогут зарядиться правдой, силой для преодоления испытаний и верой в победу». «Хорошо», — сказал Володя, — «собранный, как солдат перед боем. Я согласен. Только мне нужно будет как следует подготовиться, ведь о такой аудитории я даже не мечтал».